7 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Биби на меня все время так сочувственно смотрит. Наверное, думает, что раз я пересел к ней, значит, хочу дружить. А мне не нужна ни ее дурацкая дружба, ни ее липкая жалость. Она мне еще говорит: «А мой папа не мой папа, он мамин муж, а мой папа уйти?» «Мне-то что?» — буркнул я. Биби пожала плечами, потом сказала: «Я не сделал русский, помоги». «Правильно говорить, не сделала», — раздраженно поправил я. «В женском роде, а не в мужском, с буквой «А» в конце, поняла?» «Поняла». А потом я ей помог с упражнением по-русскому, потому что надоело, голова болит от ее исковерканной речи. Я подумал, что если начну ей помогать, она быстрее выучит язык и перестанет быть похожа на набитую дуру. Я еще тогда не знал, что совершаю фатальную ошибку. В конце урока, когда училка проверила наши тетради, она принялась нахваливать Биби, а та ответила ей: «Это Илья мне сделала». Короче, она безнадежна. А училка сказала, что раз мы подружились, я должен взять над Биби шефство и помогать ей с уроками по русскому языку. Шефство! Кошмар какой-то. В последнее время у меня вся жизнь рушится.